Глава 12. Я уже машинально сразу поставила на комнату защиту и устало опустилась на кровать. Этот подслушанный разговор отнял у меня много душевных сил. Не могу сказать, что я была расстроена полученной информацией, но было неприятно. Плохо было и то, что мою находку решили использовать в мерзких целях, и то, что Морлус готов так жестоко поступить со мной. Хотя, наверное, в его понимании это не жестоко, а нормально. За те 2 года, что мы знакомы, я, как мне кажется, начала понимать его логику и уяснила его жизненную позицию. И если смотреть с такого ракурса, уготованная мне участь была неким одолжением со стороны Морлуса и даже проявлением его симпатии. Ведь он не собирается меня ни убивать, ни мучить, даже оставляет мне иллюзию свободы, оказывает честь, планируя использовать в качестве племенной кобылы для рождения наследников. Да, это его больная логика. Как бы узнать, что сделало его таким? Не мог же он с такими ценностями родиться? Возможно, будь я содержанкой по призванию, а не по необходимости, меня такое развитие событий не огорчило бы, а даже обрадовало, ведь это давало возможность жить всю жизнь в тепле, не только не нуждаясь, но и не отказывая себе ни в чем. Однако всю свою сознательную жизнь я хоть и находила себе покровителей, но старалась чего-то добиться в жизни сама, достигнуть каких-то высот, чтоб собой гордиться, чтоб меня уважали. Не готова я отказаться от мечты ради сытой жизни, тем более зная обо всех злодеяниях, которые творит мой предполагаемый суженый. Расслабилась я в последнее время, поверила в чудо. Кому сказать? Я поверила некроманту, что он не такой уж и плохой. Наверное, надо мной многие могли бы посмеяться. Дура. Хотя сама виновата. Но ничего, больше я такой ошибки не повторю. Эти мысли вихрем пронеслись у меня в голове, не заняв и нескольких секунд моего времени. Вот. Отбыл зол. Что же за мразь? Как так? Как ни странно, я сама была абсолютно спокойна. Все мои чувства будто выключили. Успокойся, сказала я Аду. Ничего страшного не произошло. Мы и раньше предполагали, что после моего совершеннолетия придется бежать. Теперь мы точно знаем время, которое у нас осталось до этого момента. Да и вообще, после этого интересного разговора все встало на свои места. Я-то удивлялась, почему в последнее время Морлус такой заботливый. Теперь стало ясно, зачем он оказывал мне все эти знаки внимания. Могла бы и сама догадаться. Теперь это кажется предсказуемым и ожидаемым. Да. Ты права, все к лучшему. Дроу озадачился. Думаю, нам надо провернуть наше маленькое предприятие за день до твоего праздника, лучше даже за парочку. Нет. В это время на мне все еще будет метка комиссии по усыновлению, уверенно сказала я. По ней меня очень быстро найдут и вернут назад в замок, так что это плохой вариант. Мы уйдем после полуночи. Сразу как только наступит мой день рождения и маячок спадет, так больше шансов не быть пойманными. «Ну как?» – заволновался эльф. «Ты же слышала. Он хочет... тебя... за 5 минут до... ты же не позволишь?» «Позволю. Я пойду на это. Возможно, он немного ослабит бдительность, когда я, по его мнению, покорюсь. А я уж постараюсь, чтоб он окончательно поверил, что я в него влюбилась и души в нем не чаю. Это даст мне маленькую вероятность выжить в том случае, если у нас ничего не получится и нас вернут в замок. И вообще, у меня тут возникла одна идея. Но об этом позже. Сначала я ее обдумаю». «Я против того, что ты собираешься сделать. Но если ты так решила...» «Все нормально. Невинность в наше время не столь уж ценная вещь. Тем более для воспитанницы борделя. Да и в любом случае жизнь намного важнее. В этом деле нельзя упустить ни одного даже самого ничтожного шанса, ни одной детали. И хватит об этом. Давай сейчас поговорим о другом. У нас есть важная задача. Нам надо запастись одеждой. А я так и не придумала, как ее купить, не вызывая ненужных нам подозрений и слухов. В ближайшие выходные едем в деревню, а там действуем по ситуации. Но с пустыми руками нам лучше не возвращаться, а то сами не заметим, когда тянем до последнего дня, и станет поздно. У нас есть еще проблема. Деньги. Хоть герцог и дает себе еженедельно на расходы, но этой суммы недостаточно. На нее мы долго не побегаем. Я экономила и скопила немного. Хватит примерно на месяц. Надеюсь, что за это время я смогу полностью тебя возродить. А дальше найду, как заработать себе на пропитание. Я все же не беспомощная. Что-нибудь придумаю. Поверь, мне не впервой. Я решила перевести разговор на взволновавшую меня тему. Мне вот интересно, какому демону Малум собирается показывать схему амулета? Откуда он с ним вообще знаком? Есть у меня подозрение. Как думаешь, не мог ли этот тип явиться к нам с закрытого континента вместе с исчадием бездны? Не знаю. Это вполне возможно. Хотя я не понимаю, как появление этого существа могли пропустить королевские маги. Они очень жестко отслеживают все демонические силы, боятся повторения войны. Даже твой низший демон не избежал неприятностей при переходе. Хотя мы вряд ли что-то узнаем по поводу подобных случаев. Отмахнулся ушастый. Думаю, сейчас у нас есть другие проблемы. Нет времени строить догадки относительно этой таинственной личности. Если будет желание, разберешься с этим позже, когда будешь далеко отсюда, на свободе. На этом мы и разошлись. Я потом долго не могла заснуть, тщательно продумывая детали только что сложившегося в моей голове плана. В субботу, приехав в поселение, я сразу отправилась навестить ребенка, спасенного мной от участи одержимого демоном. На пороге крестьянского дома меня встретила счастливая хозяйка. Она рассказала, что ранее принесенное мной обещанное зелье для зачатия, на самом деле это был эликсир от бесплодия, но я не стала ее поправлять. Главное, что она вылечилась. Сработала как надо. Ведь знахарка сказала ей, что она носит под сердцем будущую жизнь уже почти целый месяц. Женщина светилась от счастья, благодарила меня и не могла остановиться. Она все что-то щебетала, пытаясь всячески мне угодить, и даже подарила красивую ночную сорочку с собственноручно сделанной вышивкой в виде растительного орнамента. Я искренне порадовалась за нее и тут же предложила забрать сироту, чтобы направить его в какой-нибудь приют. Я готова была попросить помощи в этом вопросе у герцога Кенисвиля, ведь на территории нашего герцогства детских домов не было, а где были, я не знала. Кроме того, я прозрачно намекнула женщине, что, возможно, скоро уеду, и больше не смогу их навещать и давать деньги на ребенка, поэтому необходимо найти для мальчика хорошее место. Но женщина отказалась отдавать мальчишку. «Ни в коем случае. Я уже полюбила его как своего родного. Я вполне способна позаботиться о двоих малышах. Это для меня счастье». Я очень порадовалась за мальчика, ведь пообщавшись с этой женщиной несколько месяцев, я убедилась, что она добрая и заботливая. Да и маленький сорванец к ней уже привязался, и, надеюсь, в дальнейшем это чувство перерастет в искреннюю сыновью любовь. Наконец-то несчастный сирота обрел дом. Я уверена, что теперь от него уж точно не откажутся. Мне в прошлой жизни не повезло, меня так никто и не удочерил в свое время. Хотя это была мечта моего детства. Лет до 10 я каждый день молилась, просила Бога послать мне любящих маму и папу. А потом поняла, что никто за мной не придет, и всегда я буду одна, не нужная никому, кроме себя. Именно тогда я поняла одну простую истину. Есть только один близкий человек, который будет сопровождать меня всю жизнь. От момента рождения до самой смерти. Всегда будет бескорыстно заботиться обо мне и переживет вместе со мной любые трудности. И этот человек – я сама. С тех пор я люблю себя больше всех. Стараюсь заботиться о себе на самом высоком уровне, баловать себя. Я всегда готова оказать помощь окружающим, но в первую очередь всегда оказываю ее себе. И так далее. Понятно, в общем. Но сейчас я видела, что у вылеченного мной ребенка будет еще одна близкая и всегда готовая помочь, поддержать родная душа. Я от всего сердца пожелала им всего наилучшего. И строго-настрого наказала держаться подальше от школы магии Берска, открывшейся в нашем герцогстве. Правда, сейчас я не видела у мальчонки даже искры дара, но уже знала, что обычно она проявляется только к 20 годам. Чем черт не шутит? Вдруг этому малышу повезет? Я, конечно, хотела бы в будущем прекратить деятельность этого учреждения, организованного жадными до чужой силы магами, но не была уверена, что получится. А рисковать своим знакомым не хотела. Пусть и ненадолго пересеклись наши жизненные пути, но он смог запасть мне в сердце, я успела к нему привязаться и, думаю, даже буду скучать по нему в дальнейшем. После ужина у гостеприимной хозяйки я все же решила рискнуть и попросила ее купить для меня простую одежду для путешествия. Женщина с радостью согласилась мне помочь и пообещала не распространяться об этом в деревне. Так последние сборы в дорогу были завершены, сумки со снаряжением были давно упакованы. Долго хранящиеся продукты лежали в пространственном кармане еще с конца лета, но они там никогда не испортятся. Плюс такого хранилища в том, что в нем не течет время, а соответственно, что бы туда ни положили и сколько бы времени в мире ни прошло, они останутся неизменными. Теперь оставалось только ждать. Время полетело со скоростью света. Один день сменялся другим. Я еще больше времени стала уделять своему обучению, стараясь успеть получить как можно больше знаний, пока была такая возможность. Книги по магии тьмы и по лекарскому делу я читала каждую свободную минуту. Я даже временно отказалась от обучения у Софоса, справедливо полагая, что он от меня никуда не денется, а вот книги из прекрасной богатой библиотеки герцога очень скоро, возможно, станут мне недоступны. Не оставила я, конечно, и свои эксперименты в лаборатории, но больше времени начала уделять приготовлению необходимых в дорогу зелий, стараясь наварить всех возможных про запас, чтобы хватило минимум на полгода. Дро даже смеялся. Мол, он не сможет столько унести на себе. Но я понимала, что в бегах у меня вряд ли будет доступ к хорошей лаборатории, а без нее можно сделать только самые простые эликсиры. Поэтому я старалась тщательно подготовиться. Когда до дня Икс оставалось всего пара дней, Аделем принес тревожные новости. Ему удалось узнать, что герцог в честь моего дня рождения готовит грандиозный прием, на который пригласил почти всю знать королевства. Мне, конечно, совсем не понравилось, что он решил устроить спектакль «Принесение древней клятвы наивной дурочкой» со мной в главной роли. Но больше всего беспокоило, что это событие могло помешать моему побегу. По плану мы должны уйти ночью. Значит, у нас будет всего полдня. Потом почти наверняка мое отсутствие обнаружат. А это слишком маленький срок. Мы даже не успеем перейти границу. А когда бессознательного герцога найдут и приведут в себя? Вообще непонятно, чем это может закончиться. Но вероятнее всего мы не сможем перейти на территорию соседнего графства. Однако вселяло надежду то, что гости прибудут порталами, а для этого Мурлус обещал ослабить защиту своего герцогства и замка. Это радовало. Было решено отправить всем приглашенным заранее написанные мной письма с извинениями в связи со срочной отменой приема. Сделать это мы решили утром дня моего рождения, когда уже выберемся из замка. Надеюсь, никто не додумается заявиться в замок, чтобы узнать, по какой причине отменили празднество. Да и щит еще должен будет действовать в штатном режиме. Вряд ли герцог станет заранее его ослаблять. А потом он уже будет находиться без сознания. Это значит, что даже случайно сюда никто не сможет переместиться. План был слабый, допускал кучу неожиданностей, но ничего лучше мы так и не смогли придумать. И вот настал последний день, отделяющий меня от свободной и самостоятельной жизни. Зная планы Мурлуса на вечер и то, что мне потом придется сделать, я нервничала так, что меня трясло. В какой-то момент, правда, я плюнула и выпила успокаивающий отвар. Конечно, сегодня мне надо иметь трезвую голову, но если некромант заметит мою нервозность, он может что-то заподозрить. Не хотелось бы. Поэтому я накачалась этим отваром так, что вечером, когда по приглашению герцога шла в его покои на ужин, моей невозмутимости мог бы позавидовать даже мертвый. Надо сказать, что Мор основательно подготовился к этому событию. Накрытый прямо в спальне столик ломился от экзотических закусок и редких лакомств. Комната была наполнена полумраком. Ведь магическое освещение было заменено особыми приятно пахнущими травами, свечами, создающими необыкновенно романтичную и интимную обстановку. Я даже заподозрила его в использовании афродизиаков, Настолько соблазнительная и возбуждающая здесь была атмосфера. Были также подготовлены несколько бутылок дорогого вина. «Он что, споить меня хочет?» Мысленно высмеяла я такую запасливость. Но если серьезно, то немного испугалась. Еще в прошлой жизни бывало, что от алкоголя у меня мог помутиться разум, и тогда я шла в разнос, что сегодня крайне нежелательно, ведь это могло помешать исполнению моего плана. Хотя вряд ли это случится от какой-то бутылки вина. Организм у меня достаточно натренированный. В начале этого мероприятия я изображала дико смущенную юную деву. Но потом, мастерски разыграв не очень легкую степень опьянения, стала вести себя намного раскрепощеннее и открыто флиртовать с темным магом. У него с лица не сходило предвкушающее выражение. Было видно, что он еле сдерживается. И мои случайные прикосновения, и такое естественное эротичное слизывание со своей нижней губы остатков вина не остаются без внимания. Мор пожирал меня глазами, постоянно стреляя взглядом на крупную подвеску, видневшуюся в ложбинке между грудей в большом, почти неприличном декольте моего платья. Это платье, кстати, было заказано по просьбе некроманта специально для сегодняшнего вечера, он сам его выбрал. Когда время стало близиться к полуночи, Морлус потихоньку начал действовать. Сначала посадил меня к себе на колени, нежно перебирая мои локоны, собранные на затылке двумя посеребрёнными спицами. Потом стал покрывать мои запястья легкими, почти целомудренными поцелуями. И закончилось все, конечно, умопомрачительным, жарким и долгим лобзанием моего рта. Когда от страсти я уже почти не могла дышать, герцог, не отрываясь от моих уст, осторожно отнес меня на роскошную кровать. В моей прошлой жизни такие кровати иначе как траходромом не называли. Огромная, на ней с комфортом могли поместиться человек 5, а если хорошо потесниться, то и целый взвод солдат. «Началось», — поняла я. «Не первый раз у меня первый раз, но, надеюсь, последний. И я позволила себе ненадолго уплыть из реальности в мир страсти, отстраниться от окружающей действительности и поиграть в мечту». В какой-то момент Мор закрыл глаза и ухнул в экстазе. «Вот он, момент полной расконцентрации мага. И мой шанс». Мгновенно дотягиваюсь до выпавшей из прически Кандзаси. Один маленький укол в незащищённое всего на миг тело. И герцог даже не успевает ничего понять, как срабатывает яд, заранее нанесенный на шпильку. Не зря я их купила еще во время прошлогоднего нашего путешествия по герцогству. Пригодились. Слезаю с кровати, одновременно призывая всех своих зомби. Пока они спешат ко мне, быстро направляюсь в ванную, находящуюся прямо тут, в покоях некроманта. Надо смыть кровь и экулят. Морально я немного подавлена. Все же жестоко вырубить мужчину, с которым только что испытала неземное блаженство. Но быстро беру себя в руки. Не время рефлексировать. В ванную, совсем не смущаясь, заглядывает Аделем. Смывает с рук кровь. «Что? Что произошло?» Пугаюсь я. Обнаженная бегу в комнату, где на кровати лежит бездыханное тело герцога. «Что ты наделал?» Стараюсь успокоиться, но понимаю, что я на грани истерики и нервного срыва. «Я сделал то, что должен был», — Дро уверенно посмотрел мне в глаза. «Он бы нашел тебя и наказал за побег. Это лучшее решение. Я написал письмо и оставлю его тут у тела Хорнревена. В нем я признал свое преступление, объяснив, что отомстил герцогу за своего брата. Вряд ли кто-то сможет доказать, что его убил не этот маг. В подтверждении написанного на письме поставлен оттиск герба рода, сделанный моей кровью. Благо, каплю крови для него я нашел. Взял из щеки. Когда письмо найдет королевский дознаватель, к тебе вопросов не будет. Ведь никто не знает, что я твой личный зомби. Многие вообще почему-то думают, что дроу никогда не лгут. Да и на территорию темных эльфов за мной никто не сунется. А я очень надеюсь попасть туда в ближайшее время. Либо живым и счастливым, либо не совсем живым, но готовым уйти к предкам. Это, кстати, от тебя зависит». «Ты что, думаешь, меня не будут искать? Подумают, что я случайно пропала? Или ты мне предлагаешь тут остаться?» — истерично выкрикивала я. «Конечно, жить тут тебе пока нельзя. Боюсь, друзьям твоего бывшего учителя Ты вряд ли понравишься в качестве наследницы. Они в первую очередь будут проверять твою причастность к смерти этого темного. Больше всего меня беспокоит Малум, учитель твоего некроманта. Он точно будет тебя искать. Правда, непонятно, с какой целью. Может, чтобы убить или отнять силу, а может, даже решит сделать тебя своей игрушкой. Как бы то ни было, ему тебе точно попадаться нельзя, иначе получится, как в пословице, из огня да в полымя. А о королевских ищейках не беспокойся. Они, скорее всего, подумают, что ты испугалась и сбежала. Нет, конечно, тебя будут искать, но как наследницу, а не как преступницу. Так что давай, пора уходить. Видя, что я не реагирую, эльф отвесил мне несильную пощечину. Скорей, тебе надо еще перенастроить на себя кровавый камень. Ты, наследница, должна позаботиться о герцогстве. Я неохотно последовала его указанию. Одевшись в принесенную Карлом дорожную одежду, спустилась в подвал в известную мне потайную комнату и быстро провела ритуал привязки находящегося там камня силы. Мгновение, и мою голову начинают разрывать сотни образов и картинок, сотни подконтрольных зомби. Боже, как Мор с этим справлялся? Несколько минут мне потребовалось, чтобы прийти в себя и задвинуть поступающую из камня информацию подальше в сознание. Однако теперь я в любой момент могу мысленно обратиться к любому умертвию в герцогстве и отдать ему ментально любой приказ. Программы у всех зомби хорошие, пока что мой контроль тут не нужен. Кроме того, неожиданно понимаю, что через этот же камень настраивается защита и замка, и герцогства. Отлично. Выставляю уровень щита замка на максимальный. Теперь сюда никто не сможет попасть. Это даст нам дополнительное время. Вряд ли кто-то сможет взломать установленный теперь над замком непроницаемый купол. А значит, и узнать точно, что тут произошло, они не смогут, а будут лишь строить предположения. А мне это на руку. Вероятнее всего, они запутаются и не доберутся до истины. Не теряя больше времени, бегу в свою спальню. Достаю из пространственного кармана заранее собранные сумки. И тут понимаю, что нужно сделать. Как поступить с герцогом? Не могу я отплатить ему смертью за знания, которые он мне дал. И пусть своеобразную, но заботу, которую он мне дарил во время моего проживания под его опекой. Он все же не очень плохо ко мне относился. Да и вообще, не могу я смириться с убийством. Мысленно приказываю Карлу принести мне тело Морлуса. Я положу его в тайник, там время над ним не властно. Труп будет вечно храниться в том состоянии, в котором пребывает сейчас. Позже, когда наберусь сил, я вернусь за ним. Возможно, воскрешу с помощью магии жизни. Ведь полчаса с момента смерти еще не прошло, а в пространстве времени нет. Значит, больше получаса и не пройдет никогда, пока тело находится там. Хотя нет, наверное, это слишком хорошо для герцога. Лучше поднять его как лича. Только не сейчас. Сейчас у меня сил не хватит контролировать его. Ладно, потом решу. У меня впереди еще много времени, целая жизнь. От этих местами бредовых и бессвязных мыслей меня отвлекло появление Ада. Готово? Тогда поехали. Подожди. Мне необходимо было сделать еще кое-что очень важное. Быстро подозвав к себе Дариуса, я отдала ему свои первые и последние на ближайшее время распоряжения. Первое, он должен был выйти из-под купола, окружившего замок, отдать записку с признанием Ада королевскому следователю и рассказать всем заинтересованным лицам придуманную Дроу легенду. Второе, отдельно отметить, что магическое управление замком и всеми территориями автоматически перешло ко мне как к наследнице, но подчеркнуть, что я об этом могу и не подозревать, потому что исчезла раньше, чем управляющий почувствовал убийство герцога. Соответственно, я не провела специальный обряд привязки. Проверить это все равно не представляется возможным. И не могу общаться с зомби, ранее принадлежавшими Харнрейвену. Но эти умертвия все равно прикреплены ко мне и не станут агрессивны за счет управляющих программ, заложенных Морлусом. Пока мной не будет проведен специальный обряд принятия этого наследства, замок будет запечатан и продолжит находиться в режиме максимальной защищенности. Это было очень сложное объяснение всему происходящему, но другого, более правдоподобного, я придумать не смогла. Третье И последнее данное мной указание заключалось в том, что Дариус должен был полностью вести дела герцогства в мое отсутствие, хотя подобное уточнение было излишним, ведь это являлось его прямой обязанностью еще при море. Кроме всего прочего, я спросила управляющего, где находится замковая сокровищница, но зомби этого не знал. А жаль. Я хотела взять из нее денег, которых хватило бы на нормальную жизнь, хотя бы на первое время, но не судьба. Обыскивать весь замок очень рискованно, ведь лишнего времени нет. Потом я забежала в кабинет герцога, нашла все важные документы, включая те, которые подтверждают мое право наследования, и спрятала их вместе с телом Мора. Кроме того, взяла из кабинета несколько, на мой быстрый взгляд, самых ценных книг, надеясь почерпнуть из них какие-нибудь новые полезные знания. Только после этого мы наконец-то тронулись в путь. С собой я взяла Карла, Аделема и, конечно, Драромара. Вилла оставалась в замке. Слишком много неприятных моментов было у меня с ней связано, и я не хотела видеть ее в своей новой жизни, ожидающей меня впереди. Дорога до границы прошла на удивление спокойно. Было такое ощущение, что нас никто не искал. Мы даже не гримировались и особо не прятались. Благо, зимняя погода подразумевала ношение объемных теплых плащей, скрадывающих фигуры, а обильный снегопад, сопровождавший нас в пути, позволял натянуть глубокие капюшоны, отлично скрывающие лица. В другое время и в другую погоду такие одеяния выглядели бы странно и выделяли бы нас из толпы. Но сейчас почти все встреченные нами путники выглядели как братья из ларца, абсолютно одинаковыми, и мы от них ничем не отличались. Кроме того, одежда, которую приобрела для нас добрая селянка, была хоть и из хорошей ткани, но совсем недорогой, что тоже было нам на руку. Ведь если кого и искали, то приемную дочь герцога, у которой все вещи роскошные, расшитые золотыми и серебряными нитями. В таком образе меня, конечно же, было бы видно издалека. Следовали мы почти без остановок, делая привалы исключительно в самое темное время суток на короткий сон, который из всей нашей компании был необходим только мне. Правда, мой демон, принявший облик обычного коня, утверждал, что я могу спать в седле, а он, мол, проследит, чтобы я с него не свалилась. Но мои мышцы и так еле-еле выдерживали постоянную езду, поэтому от такой перспективы я отказалась, решив хоть на 4 часа в день давать отдых своему уставшему телу. Хотя не могу сказать, что ночевки на снегу обеспечивали этот самый отдых. Естественно, ложилась я не прямо на снег, а делала лежанку из лапника, но к утру обильный снегопад превращал мое замерзшее тело, укрытое несколькими плащами, в сугроб. Это было очень холодно, мягко говоря. Конечно, можно было поставить защитный полог от осадков, но коллегиально мы решили не использовать магию до первого большого города соседнего графства, ведь в нашем герцогстве, к сожалению, было очень мало одаренных, и по всплескам энергии нас легко могли вычислить. От воспаления легких меня спасли только предусмотрительно взятые с собой в дорогу многочисленные зелья. Жаль только, что они не могли спасти от холода, хотя Софос сказал, что существуют мази, которые помогают на расстоянии нескольких сантиметров от тела поддерживать нужную температуру, таким образом оберегая человека почти от любых температурных колебаний, и от жары, и от холода. Но они очень дорогие, так как требуют нескольких достаточно редких ингредиентов, и потому практически не используются. Да и точный рецепт хранитель моего гримуара не знал. Однако я себе пообещала, что как только будет возможность, обязательно узнаю состав и сделаю себе эту мазь в классическом варианте, а после постараюсь разработать более дешевый ее аналог. Двигаться мы старались по прямой дороге, ведущей в нужном нам направлении, однако в поселениях не показывались, объезжая их по большой дуге. Я боялась быть узнанной. По этой же причине ночевать нам приходилось в лесу, недалеко от дороги, и даже костер мы старались не зажигать. Опасаясь, что если нас, несмотря на все наши предосторожности, уже ищут, то могут обратить внимание на дым, поднимающийся над лесом высоко в небо. Ведь зимой путники предпочитают останавливаться на постоялых дворах или проситься к кому-нибудь в дом. Ночевка посреди леса обязательно вызовет удивление и может кого-то навести на ненужные нам подозрения. К счастью, до границы мы добрались быстро и без происшествий. Щит, окружающий герцогство, теперь был мне подвластен. Поэтому с его преодолением у нас не возникло никаких проблем. Я отправила своих зомби вперед, а сама оглянулась и пару минут смотрела на окружающий пейзаж. Не знаю, как так получилось, но земли герцогства Хорнрейвен стали мне на удивление родными. Здесь я провела почти 2 года. Очень сложных, но в то же время, наверное, самых лучших и увлекательных в моей пока не очень долгой жизни. И сейчас, когда я прощалась с ними, мне было грустно их покидать. «Я обязательно вернусь», — пообещала я сама себе. «Пусть не скоро, но возвращусь и стану им достойной хозяйкой».